Глава первая. Внимание! Вы погибли. Вы теряете 6% полученного опыта. Где желаете возродиться? Выбор невозможен. Возрождение на локации кладбища драконов. Я, не открывая глаз, хрипло втянул в себя воздух, шаря руками по груди. Секунду назад взрывом мне разворотило ребра, огонь выжег легкие, а сейчас я опять жив и здоров в кругу своих близких друзей. Прекрасно. «Черт! Снова смерть! Что ты будешь делать?» — простонал рядом Колян. «Я 6% опыта потерял», — поддержал его майор. «А мне ведь совсем немного оставалось до 63-го уровня». «Пахан, сучок, опять нас убил», — донесся голос Олдрига справа от меня. «Ничего, дорогой», — ответили ему с другой стороны. «Я ему потом в чай плюну, не волнуйся». «Во-первых», — не вытерпел я, — «это благодаря мне у тебя уже 62-й уровень, хотя ты последние несколько дней только и делал, что в бессознанке валялся. А во-вторых, с сегодняшнего дня мне только Марь Ивановна чай делает». «Блин, он все же очнулся, а я-то надеялся». «Пофиг, я очень ценю твое нахрен никому не интересное мнение, но сейчас лучше заткнись и дай мне руку, я встать не могу». Встать я не мог, потому что меня прижала толстенная костяная дуга, низко нависшая над камнем возрождения. «Хотя нет, ты без штанов, не подходи ко мне. Мне страшно смотреть на твои тощие, кривые, волосатые ноги. У меня, кстати, от прошлого костюмчика хвост остался. Могу одолжить. На ластах стоять не слишком удобно, но ты же маг, тебе быстро бегать не обязательно». Не слушая мои нервные шуточки, Пофиг нагнулся, пара жилистых рук вцепилась мне в ноги, выволакивая из нежданной ловушки. Дуга оказалась согнутым в предсмертной судороге хвостом. Воздух воспарил огонек, выхватывая из темноты гектары пыльной паутины. Она была везде, полностью покрывая все видимые поверхности. Под паутиной были видны силуэты скелетов гигантских летающих ящеров, хищные зубастые черепа, мощные дуги хребтов и ребер, безвольно раскинувшиеся крылья. Все они были повернуты к нам задом, мордами указывая в одну пока что невидимую нами точку. «Где это мы? Куда ты опять нас затащил?» «Не смотрите так на меня, я без понятия. Я и сам здесь в первый раз. Вон, у нас даже привязки к этому камню возрождения нет». Это оказалось правдой, и мы первым делом исправили это упущение. «Поздравляем! Вы привязались к камню возрождения в локации Гномьи горы, кладбище драконов». «А теперь», — отвлек меня от разглядывания логов наш маг, «раз уж ты сам об этом заговорил, к вопросу о моих голых ногах. Раздевайся!» «Ага, сейчас! Это уже не смешно! Я в страшной, смертельной, кровопролитной битве добыл этот экип и не собираюсь его отдавать какому-то взорвавшемуся, оборзевшему мелкому! Ты же знаешь, он мне нужен!» «Да чтобы я поддался на такой жалкий развод!» Пещера содрогнулась от налетевшего издалека жуткого леденящего кровь воя. «Да легко!» — как ни в чем не бывало, продолжил я, судорожно стягивая с себя штаны. «На, подавись, вымогатель малолетний!» «Ага, в смертельной битве он его добыл», — пробурчал маг, глядя, как я разоблачаюсь. «Небось, поспорил с каким-нибудь лохом, что, не моргнув глазом, отправишь нас всех на перерождение. Вот и получился идиота костюмчик. В любом случае, если нам по-быстрому отсюда придется слинять, мне надо где-то найти еще 4000 очей маны. Так что пиджачок с карманами мой, штанишки тоже, и амулет не забудь». Я швырнул в борзового мага амулетом на косарь маны, заодно в ускоренном режиме вводя сокланов в курс последних событий. «Таким образом, этот засранец нерожденный нас, видимо, сюда закинул, чтобы мы разведку провели». Оказалось, что я рассказывал все зря. В коротких перерывах между беспамятством и лечением драконьей кровью нерожденный все им уже рассказал, и они ждали только меня, чтобы продолжить путь. «Ну так пошли», — бодро предложил Пофиг, с ухмылкой глядя на стайки мурашек, весело мигрирующих по моему слегка посиневшему от холода телу. «Я бы тебе свои вещички отдал, но они на мага, тебе не подойдут. Так что в путь, я готов». Колян молча накинул мне на плечи кусок облезлой крысиной шкуры, похлопал по покрытой мурашками спине и также молча пошел за Пофигом, который уже облачился в мой костюмчик и бодро скакал с одного ребра дохлого дракона на другой. Я одномоментно, потеряв половину ловкости, предпочел пройти понизу, зайдя в скелет где-то в районе бывших ягодиц и выйдя через горло. Скелеты, даже до крайности увешанные паутиной и покрытые пылью веков, впечатляли. Нет, не так. Впечатляли! Каждое ребро толщиной в обхват взрослого, длиннорукого эльфа. Голова с микроавтобус, а каждый зуб с мою руку и острый, как мой интеллект. Вот бы все это разобрать и домой к нам переправить. Во всех играх драконьей кости это один из лучших крафтовых ингров. Пахан, хорош уже с открытым ртом стоять. Идем, не время мечтать о броне из драконьей чешуи. Эти скелеты давно уже в камень превратились. Я положил руку на морду дракона, но окошечко со сбором лута не появилось. Я вздохнул, обернулся и снова открыл рот. Скелеты драконов лежали полукругом. Камень перед ними был расплавлен до жидкого состояния и застыл, превратившись в полупрозрачное стекло. То же самое произошло и со стеной перед нами. Насколько хватало глаз, во все стороны тянулась полупрозрачная, в потёках расплавленных пород, стена, в глубине которой воспаленная фантазия рисовала изломанные фигуры неизвестных жутких монстров. Стену пересекала вертикальная трещина, которая расширялась к низу, образуя заваленный крупными булыжниками проход, и около этого входа наблюдалась нездоровая активность. Мы шустро отключили свет и спрятались в тень драконьих скелетов. Пофиг защелкал пальцами, формируя перед глазами череду воздушных линз, потом поправил пару из них руками и через получившийся бинокль уставился на вход. «Там гномы», — прошептал он. «Некоторые выглядят не очень, двигаются как зомби, другие совсем плохи. Их согнуло вдвое, а на спинах те самые грибы обосновались, будто прямо из тела проросли. Все таскают из расщелины здоровенные шары и в телеги складывают. Видимо, созревшие грибочки куда-то тащить собираются и там рассаживать. У нас, конечно, в задании нет пункта о предотвращении подобных инцидентов, но в наших интересах предотвратить этот акт ненормативного распространения опасной для этого мира флоры». «Охренеть, Пофиг! Ты там в реале на юриста, что ли, пошел учиться? Откуда в твоем лексиконе такие длинные слова появились?» «Юрист, юрист! Нет, блин, час суда часто смотрел. Так что делать будем?» «Уровни у них там какие?» «Итог 150-го, двое 200-го, четверо 250-го». «Тогда все просто. Разворачиваемся и шуруем в противоположную сторону, и будем усиленно двигать булками, пока до дома не дойдем. «А как же разведка?» «А что разведка? Мы все увидели. Вот защищают больные на весь мозг гномы 250-го уровня. А меня дома эльфийская принцесса ждет, если, конечно, она обо мне не забыла за этот год». «Не забыла, не забыла. Но нельзя же просто так отсюда уйти, не узнав, как тут и что. Тем более камень возрождения под боком». «Хорошо, пошли». Я кое-как прикрыл плечи рваной шкурой и решительно направился к освещенной призрачным светом группе гномов. «Стой, стой, а план?» «План у нас очень простой. Идем туда, огребаем по полной, вы успокаиваете свою совесть, после чего мы дружной компанией топаем домой. По-моему, шикарный план». «Стоп, а может нам их попробовать по одному вытаскивать и уже тут их поодиночке разделывать?» «Во-первых, как бы их мозг не пророс грибами, вряд ли они будут агриться на нас по одному. А если даже и будут, то остальные наверняка заметят в этой темноте ту иллюминацию, что мы устроим, пытаясь их прожарить до хрустящей корочки». «А вот кого-то это не волнует», — произнесла Альдия и ткнула пальцем мне за спину. Я обернулся и уставился на полотнище огня, вспыхивающий в воздухе в скелетах трех от нас. Затем послышался мерный топот множества обутых в тяжелые ботинки ног. Поток подземных воителей, просочившись меж окаменевших скелетов, споро выстроились полукругом, выставив впереди особо накачанных крепышей, несущих натянутые на огромные щиты горящие шкуры, и, не говоря ни слова, двинулись на застывших зараженных родичей. Не говорили они, наверное, потому, что лица у всех были замотаны во много слоев грубой ткани, а их зараженные родичи застыли ненадолго. Первым делом они метнули в подходящих воинов шары грибов и, быстро сдвинув перед собой груженные тележки, моментально организовали круг обороны. Подземные воители, резко остановившись, приняли смертоносные снаряды на горящие щиты, а когда те взорвались облаком спор, идущий сзади всех дед что-то утробно гаркнул, и огонь на щитах будто взбеленился. Было такое чувство, что на горящую поверхность щедро сыпанули порохом, перемешанным с металлической стружкой. Пламя метнуло во все стороны, щедро разбрасывая раскаленные искры и поглощая взметнувшееся смертоносное облако. В нем же сгорели и струи спор, выпущенных парой особо сильно измененных гномов. На тех, правда, это не произвело никакого впечатления. Они спокойно вытащили оружие, похожее на втрое увеличенные серпы, и стали дожидаться подходящих к ним со всех сторон гномов. Те тоже не спешили, подходили медленно, печатая шаг и с каждым шагом ударяя в пол древками длинных топоров. Пещера, резонируя, завибрировала, наполнилась гулом хриплых голосов. Внешние поверхности щитов вспыхнули нестерпимым светом, ослепляя окруженного противника. И тут же сверху из темноты упало пяток петель из тонкого стального троса. Извиваясь, будто живые, те набросились на своих жертв. Двум из них удалось захлестнуть шеи измененных. Тросы тут же натянулись, сдергивая тех вверх, к невидимому нам своду пещеры. Бешеные удары серпов по ним, кроме выбиваемых снопов искр, никакого видимого эффекта не произвели. К сожалению, остальных защитников это нисколько не смутило, не отвлекло и не сбило с толку. Наоборот, самые высокоуровневые из них окутались серыми призрачными щитами и сами пошли в атаку. Их встретил целый град тяжелых дротиков. И тут я порадовался, что это не мы напали на прокаженных. Брошенные сильной гномией рукой дротики, попадая в эти щиты, моментально начали истончаться, распадаться и превращаться в ничто. В лучшем случае до тел, зараженных мором, долетали изъеденные ржой наконечники, от удара превращающиеся в облачка, быстро оседающие на пол ржеватой пыли. А нам, стоящим на достаточном удалении, показалось, что они просто исчезли в невидимом портале, не долетев до тел зараженных. Обладая такими читерскими щитами, зараженные не стали стесняться и использовали их на полную катушку. Прыжок, и один из них оказался прямо около горящего щита. Удар кулаком прямо сквозь него. Часть щита распадается прахом, огонь с хлопком гаснет, вмиг теряя всю энергию и умирая. Стоящий за щитом гном с огромной дырой в груди беззвучно заваливается на земь. Рядом с ним упала еще одна обезглавленная фигура гнома. Не помню, кто из нас первым рванул вперед, но ударили мы одновременно. Среди зараженных мором вспыхнула стена огня. Разрывая промерзший камень, народился ледяной гобот. На двух поросших грибами страдальцах повисли разнообразные сферы очищения от наших паладина и жрицы света. Огонь умер, едва появившись. Гобот рассыпался мелкой ледяной крошкой, не успев даже запустить ледяную волну. Мы с пофигом резко остановились, недоуменно глядя на мгновенно обнулившиеся шкалы маны. Колян с Альдией же вообще безжизненными телами повалились на пол, тая на глазах. Правда, их противникам досталось не меньше. Зараженные с воплями катались по полу, отросшими когтями стараясь содрать с себя окутавшие их сферы, при этом срывая кожу и буквально раздирая себя на части. Однако наиболее удачной можно считать атаку нашего огра. Добрыня, огромными скачками добравшись до ближайшего врага, сходу опустил на его голову свою кувалду. Та вспыхнула на лету. За краткий миг потеряла треть своего объема, распадаясь пылью, но и оставшейся части хватило, чтобы вбить голову зараженного внутрь грудной клетки. Получившие пару секунд передышки гномы тоже не теряли времени даром. Наконец, перенесенная через драконий скелет и массивная конструкция ухнула, и в грудь еще одному врагу ударил увесистый булыжник. Призрачным щитом его тоже подкорнало, лишив половины массы. Однако и сейчас оставшейся части хватило, чтобы пробить грудь больного мором насквозь и отбросить его тело на повозке с грибами. Воздух тут же наполнился взметнувшейся пыльцой. Сверху завопили, и с огромной высоты рухнул один из поднимаемых туда зараженных, ударяясь о камень и распадаясь на несколько кусков. Ожидаемой мной крови при этом не было. Изломы тела имели тот же, уже осточертевший мне серо-зеленый оттенок. А то, что из него вылилось, кровью назвать было никак нельзя. На поверженные тела тут же упали все еще горящие щиты, образуя портативный погребальный костер. После чего половина гномов продолжила наступать на отчаянно защищавшихся больных. Вторая, вздымая топоры, повернулась к нам, но, увидев, как Добрыня вколачивает их врага в камень пола, решили отложить разборки на потом. Тем более, что оставшиеся противники разбушевались, с одного удара отправляя гномов в отключку или в могилу. Вновь ухнула катапульта, разрывая еще одного монстра пополам. А затем, наконец-то, что-то бормочащий в задних рядах дедок закончил свой затянувшийся спич, и пещера затряслась. Оплавленный пол пошел трещинами, те резко расширились, поглощая носителей мора в своих глубинах, а затем с грохотом вновь сомкнулись, оставив на поверхности лишь пару взметнувшихся фонтанчиков грибных спор. Их тут же охватило выпущенное пофигом пламя, превращая фонтанчик в облачко искр. Взоры всех выживших гномов разом обернулись к нам. Однако старикан опять что-то буркнул, и большая часть гномов, запалив огромные факелы, бросилась к проему в стене. Сам же старикашка в сопровождении пары квадратных охранников направился к нам. К тому времени вернулись наши помершие светляки, и дедулю мы встретили всей толпой. Тот, увидев подбежавшего паладина, слегка расслабился. Лоб у него разгладился, насколько вообще может разгладиться лоб 300-летнего старика, а лицо даже тронула легкая улыбка. «Колян-сан, рад снова приветствовать тебя в наших горах!» Лицо его вновь нахмурилось. «Пока они еще наши», — добавил он. «Надолго ли это, неизвестно. Тебе неведомо, но наш новый, старый дом поразила страшная болезнь. Гномы, животные, даже рыбы страдают от нее, разнося мор все дальше и дальше. Силы наши тают, и даже кровь драконов, текущая по нашим жилам, не дает полной защиты. Уходите отсюда, пока она не захватила ваши тела и души». «Приветствую тебя, Модар, мифриловое Кайло. Это один из трех старейшин, родившихся здесь и теперь вернувшихся обратно. Самый уважаемый муж гномьего рода», — пояснил Колян нам. «Нам известно о свалившейся на вас напасти, и мы пришли как раз для того, чтобы справиться с нею». Гном лишь покачал головой на это заявление. «Простым смертным не справиться с этой задачей. Это работа для богов. Но все они были глухи к нашим мольбам. Еще 7 дней пробудем мы здесь, собирая всех, кого сможем излечить, а потом вернемся, ставшие нам родными степи». Подтверждая его слова, из расщелины повалил народ, таща на своих спинах бесчувственные тела. Множество бесчувственных тел. Там были и дети, и слегка бородатые женщины, и мужики. Все они были без сознания и явно находились в первой стадии заражения. «Их заболевшие родные ложью и посулами заманивали их сюда, а затем закрывали, пока те и сами не заболевали. Но их еще можно излечить». «У вас есть кровь драконов?» — удивился я. «Откуда?» «Таржан Пинчикрыл, проклятый дракон, которого Колян-сан называет Феней, узнав, что с нами случилось, дает ее нам. Он отдает ее всю без остатка, а, возрождаясь на следующий день, возвращается, чтобы снова отдать ее нам всю. Он спас уже больше 1000 моих соплеменников. Но вечно так продолжаться не может. Мы уйдем отсюда, как только будем готовы». С этими словами он развернулся, закинул на каждое плечо по бессознательному телу и влился в поток уходящих гномов. 2 минуты, и их шаги уже еле слышны, навалившиеся на нас в тишине. Лишь погребальный костер ярился, шипя и разбрасывая злые искры. «Так это...» — я посмотрел на слегка ошарашенных сокланов. «А задание выдать? Или хотя бы поговорить? Чё это они все так резко умотали?» «Расцветка твоих труселей, наверное, не понравилась. Или стадо мурашек на впалой груди. Нормально у меня расцветка. Ярко-красная. Может, их пентаграмма на труселях испугала? Они так быстро умотали. Может, нам за ними рвануть? Они хотя бы выход из этой чертовой горы нам покажут». «Куда лыжи намылил? Успеешь еще к своей эльфийке? Идем, на карте нужное нам место прямо за этой стеной. Глянем одним глазком, как там и что».